украла мои мысли. Снова мы в лучах рассвета. Я словно спутник вокруг тебя, ты моя планета. Я каждой клеткой чувствую на себе твой пульс. Мой навигатор уже давно вбит твой курс. Двигай телом в ритм, дыши со мною в такт. Между нами словно искры, атомный заряд. Спасибо небесам за то, что так сошли звезды. Этой ночью нам точно с тобою все можно. Раздели со мной дыхание. Себя прошу, отдай мне. В твоих глазах, в бездонных океанах, и нет пути назад, давно тобою занят. Твои касания губами, и мы опять на грани. Ты словно мой магнит, меня к тебе так тянет. Давай станем ближе и выключим свет, и где-нибудь в Париже вместе встретим рассвет. Позволь мне невозможное сделать возможным. Этой ночью нам точно с тобою все можно. Раздели со мной дыхание. Себя прошу, отдай мне.